Но сотник велел умеющим плавать первыми броситься в воду и выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю. Деяния апостолов, глава 2. Переправа. Песчаный обрыв возвышался над водой на добрых 6 футов. Со своей кочки кролики видели поворот речки, которая бежала мимо и сворачивала влево. Наверное, ниже на гладком обрыве гнездились ласточки, потому что едва рассвело, несколько птиц пронеслись над водой и исчезли в вышине над лугами. Одна скоро вернулась, неся что-то в клюве, а когда она скрылась, нырнув под обрыв, оттуда послышался писк птенцов. Обрыв был небольшой. Выше по течению он полого спускался к заросшей травой лужайке, расположившейся между кромкой воды и лесом. Там река тянулась, насколько хватало глаз, прямо и ровно. Ни отмели, ни галечного брода, ни упавшего на другой берег дерева. Прямо перед кроликами блестела широкая заводь. Вода в ней почти не двигалась. Дальше, слева, берег спускался еще ниже, и Энборн бежала среди кустов ольшанника, весело журча по гальке. В той стороне блестела натянутая через речку колючая проволока, и кролики решили, что это отметка брода, как у них дома. Орех увидел лужайку. «Пошли, попасемся», — сказал он, — «позавтракаем». Они спустились с обрыва и у воды сели перекусить. От ручья их отделяла полоска молодых побегов пурпурового вербейника и блошницы, которым до цветения оставалось еще 2 месяца. Сейчас цвели только первые полуцветки до островки розовой Андромеды. Отсюда видно было, как густо усеян обрыв ласточьими норками. Под обрывом у самой воды темнела узенькая полоска земли, усыпанная птичьим мусором, где среди прутьев, помета, перьев, скорлупы от разбившихся яиц лежали 2 мертвых птенца. Все ласточки выбрались уже из гнезд и сновали над речкой. Орех приблизился к пятику и, на ходу продолжая пощипывать стебли, тихо отвел его в сторону. Сидя за полоской тростника, орех спросил: «Слушай, ты уверен, что нам непременно надо переправляться? Может, лучше пойти по берегу? Хоть вверх, хоть вниз, куда хочешь?» «Нет, нет, орех, переправиться надо. Мы тогда попадем в поле и двинемся дальше. Я уже знаю, что нам искать. Спокойное и сухое местечко на горке, где все кругом видно и слышно, куда редко заходят люди. Разве ради этого не стоит побегать?» «Стоит-то стоит, конечно. Только где оно, это местечко?» «Не у реки. Это ты и сам знаешь. Отойдем и сразу начнем двигаться вверх. Так или нет? Нам нужен без леса и холм. А что, если все откажутся идти так далеко? Да и ты хорош. Твердишь, надо переправляться, надо переправляться. И сам же говоришь, что устал и не можешь плыть. Я-то успею отдохнуть. А вот Плошка совсем выбился из сил. Он, похоже, еще и лапу поранил. Но на полдня-то можно остановиться. Ладно, пошли поговорим с остальными. Отдохнуть кто откажется? Переправляться они все равно не захотят. Разве что кто-то пугнет. Едва братья повернули назад, Из-за кустов на краю лужайки выглянул Шишак. «А я-то думаю, куда вы подевались?» — сказал он, обращаясь к Ореху. «Готовы?» «Нет». «Я нет», — твердо ответил Орех. «По-моему, нам нужно задержаться здесь до Нафрита. Когда все отдохнут, попробуем перебраться на луг». Шишак хотел что-то ответить, но его опередил Черничка. «Слушай, Шишак, — сказал он, — а почему бы тебе сейчас не сплавать туда? Посмотрел бы, что да как. Вряд ли лес тянется далеко в обе стороны. С того берега ты все увидишь, а потом мы решим, куда лучше идти». «Ладно, — проворчал Шишак, — в этом, кажется, есть здравый смысл. Переплыву я вам эту Эмблерскую речку сколько хотите, слушаю и повинуюсь». И, не раздумывая, он сделал два огромных скачка, плюхнулся в воду и поплыл через глубокую тихую заводь. Остальные смотрели, как он выбрался на берег возле расцветшего куста наричника, сорвал и, зажав в зубах грубый стебель, отряхнулся так, что брызги полетели в ольшанник. Через мгновение приятели увидели, как он продрался через кусты и припустил к лугу. «Хорошо, что он с нами», — сказал Серебряному Орех, снова вспомнив лукавого Триараха. «Этот парень разнюхает все, что надо. Эй, посмотри-ка, да он ж возвращается!» Шишак несся по высокой траве обратно, и вид у него был куда более встревоженный, чем при встрече с капитаном. Он чуть ли не головой врезался в воду и быстро заработал лапами, оставляя на спокойной бурой глади воды похожий на стрелу след. Едва выскочив на песок, Шишак сказал: «Ну, Орех, на твоем месте я бы не стал ждать Нафрита. Уходить надо немедленно. Что да, то да». «Это почему?» — спросил Орех. «В лесу большой пес сорвался с привязи». Орех вздрогнул. «Что? Откуда ты знаешь?» «С того берега хорошо видна часть леса возле реки. Местами все просматривается насквозь. Я заметил пса, когда он выбежал на поляну. За ним волочится цепь, так что наверняка сорвался с привязи. Может, он идет по следу Лендри? Но Лендри уже спит где-то. Ты что, надеешься, что наш запах он не заметит? Мы же разнесли его по всему лесу. Да еще его и росой прибило. И что тогда? Пошли, пора убираться». Орех растерялся. Шишак стоял перед ним, мокрый, отважный, прямодушный, просто олицетворение решимости. Рядом молча дрожал Пятик. Орех почувствовал на себе пристальный взгляд Чернички и понял, что тот ждет его решения, будто Шишака и не существует. Плошка съежился на песке, самый испуганный, самый беспомощный кролик на свете. В лесу над обрывом громко залаяла собака и заверещала сойка. У Ореха потемнело в глазах, и он сказал Шишаку: «Раз так, ты лучше беги. Кто может плыть за ним? А лично я подожду, пока Плошка с Пятиком отдохнут». «Ах ты, болван!» — воскликнул Шишак. «Тогда нам всем конец! Мы...» «Не ори!» — сказал Орех. — «Тебя могут услышать. Что ж ты предлагаешь?» — «Предлагаю? Что предлагать-то? Кто может плыть? Пусть бежит отсюда. Остальным придется сидеть на месте и надеяться на лучшее. Вдруг пес возьмет да пройдет мимо». «Боюсь, я так не могу. Втянул Плошку в это дело. Я его и вытащу». Но Пятика-то ты не втягивал, а? Он сам тебя втянул. Орех подумал, невольно восхищаясь, что Шишак, хоть и вышел из себя, сам не слишком спешит спасаться. Да и трусит, пожалуй, поменьше других. Орех нашел глазами Черничку и увидел, как тот присел у воды выше по течению, где песчаная полоса на берегу уступала место крупной гальке. Лапы у него наполовину ушли в мокрые камешки, и он обнюхивал какой-то большой и плоский предмет, который лежал возле самой кромки воды. Предмет напоминал обломок доски. — Черничка! — позвал Орех. — Ну-ка, на минуточку. Черничка обернулся, отряхнул лапы и подошел. Орех! — быстро проговорил он. — Там кусок дерева, плоский. Такой же точно лежит у нас на зеленой поляне. Закрывает яму, помнишь? А этот, наверное, принесло водой. Значит, он может плавать. Мы посадим на него плошку с пятиком и снова столкнем в воду. Так и переправим их на тот берег. Понятно? Орех представления не имел. Что тут надо понимать? Для него все это была сплошная бессмыслица, и лишь горло перехватывало от растерянности и ужаса. Мало того, что злится нетерпеливый Шишак, мало того, что перепугался Плошка, что где-то рядом бродит собака, так еще самый умный всей команды лишился рассудка. Орех был близок к отчаянию. «О, Фритрах! Да, я понял!» Почти возле самого уха Ореха вдруг зазвенел взволнованный голос. Это воскликнул Пятик. «Орех, быстро! Нечего ждать! Пошли, подтолкни плошку!» Черничка встряхнул помертвевшего плошку и заставил его сделать несколько прыжков галечной отмели. Кусок дерева, чуть больше крупного листа ревеня, только краем лежал на гальке. Черничка едва не силой усадил на него плошку. И тот, дрожа, сел, сжался в комочек, а за ним на борт ступил Пятик. — Кто посильней? — распорядился Черничка. — Шишак, Серебряный, ну-ка, толкните! Никто его не слушал. Растерявшиеся, озадаченные кролики только жались к земле. Тогда Черничка сам зарылся носом в гальку, поддел край доски, приподнял и толкнул. Доска накренилась, плошка заверещал, а Пятик лишь опустил голову и сжал зубы. Потом плот с двумя кроликами выровнялся и на несколько футов отплыл от берега. Он медленно развернулся, и плошка с Пятиком оказались спиной к своим приятелям. — Фрит и Инле! — воскликнул одуванчик. — Они сидят прямо-таки на воде. Почему же они не тонут? — Они сидят на деревяшке, а дерево плавает. Можешь ты это понять или нет, — сказал Черничка. А теперь поплывем и мы. Ну, Орех! За эти несколько минут Орех растерялся, как никогда в жизни. Он и так еле владел собой, готовый в ответ на обидное нетерпение Шишака рискнуть жизнью, но не бросить Пятика с плошкой на произвол судьбы. И ничего не понимая, Орех видел одно. Черничка ждет, чтобы он показал, кто здесь все-таки главный. В голове прояснилось. «Поплыли!» — сказал он. «Поплыли все!» Он смотрел, как они вошли в воду. А дуванчик плыл не хуже, чем бегал, легко и быстро. Серебряный тоже. Остальные барахтались, как попало. Сам орех прыгнул в речку только тогда, когда все добрались до противоположного берега. Шкурка в холодной воде промокла насквозь почти сразу, дыхание участилось, голова ушла под воду, и он услышал тихий шорох гальки по дну. Орех неуклюже заколотил лапами и, стараясь держать голову повыше, нацелился на куст наричника. На берегу, в ольшанике, он оглядел промокших друзей. — Где Шишак? — спросил он. — У тебя за спиной, — откликнулся Черничка, — зубы его лязгали. Шишак был еще в воде, на другой стороне заводи. Он как раз только что подплыл к плотику, положил голову на край и, силой работая задними ногами, направил доску к берегу. «Сидите смирно!» Орех услышал, как быстро, задыхаясь, он сказал это Плошке и Пятику. И тут же Шишак ушел под воду. Но мгновение спустя вынырнул снова и снова положил голову на край доски. Доска покачивалась в такт толчкам, и все смотрели, как медленно плывет она по воде и как, наконец, уткнулась в берег. Пятик вытолкнул Плошку, следом на гальку выбрался Шишак, задыхающийся и дрожащий. «Я-то понял Черничку сразу», — сказал он. «Но толкать эту штуку в воде довольно трудно. Надеюсь, солнце ждать недолго, я замерз. Пошли дальше». Они спешно выбрались из ольшаника и понеслись по лугу к первой изгороди, а собака так и не появилась. Никто, кроме Пятика и Шишака, не понял и не оценил Черничкино изобретение, потому что все и забыли о нем почти сразу. А Пятик, когда Черничка улегся под кустом терновника, подошел к нему и сказал: «Ты спас жизнь и мне, и Плошке. Похоже, Плошка так и не сообразил, что произошло, но я-то все понял». «Вышло неплохо, согласен», — откликнулся Черничка. «Надо запомнить. Вдруг еще раз пригодится».